неспособный пошевельнуться, бледный как мел, ждал Станислав Демба конца своей свободы. Вот полисмен уже стоит перед ним и мерит его взглядом одно мгновение, не произнося ни слова, словно готовясь нанести удар. Демба чувствовал, что в следующую секунду грохнется наземь. И вот оно разразилось. «Вы что-то потеряли, сударь», — сказал учтиво полисмен. Демба понял не сразу. «Вы ничего не потеряли», — повторил полисмен. Медленно вернулось к Дембе сознание. Говорить он не мог, он только покачал головою. «У вас ничего не выпало из кармана?» — спросил еще раз полисмен. Демба увидел белый конверт в руках полицейского. Но ему не удавалось связать с ним какую-нибудь мысль. Он только чувствовал, что может опять дышать, и глубоко затянулся воздухом. Какой-то тяжелый гнет покидал его сердечную область. И тут лишь он смутно начал постигать, что конверт в руках полицейского содержал деньги, его деньги, что он их потерял и должен получить обратно. «Разумеется, это мой конверт», — собирался он сказать, но в тот же миг им овладело страшное опасение. Он мог его взять, конечно. Он ловко и небрежно мог ухватить конверт концами пальцев. Полицейский, может быть, ничего бы не заметил, но этим еще не исчерпывалось дело. О, Боже мой, ведь ему пришлось бы затем пойти в комиссариат, назвать свое имя, представить объяснение, подписать какую-то бумагу, а на столе у полицейского комиссара, может быть, уже лежит описание его примет, рапорт от сегодняшнего утра. Молодой человек, лет 25, принадлежащий, по-видимому, к интеллигентному классу, высокий, крепкого сложения, рыжеватые усы. И комиссар пристально смотрит на него, переводит глаза на описание наружности, опять на него смотрит. Станислав Демба принял окончательное решение. Он отрекся от денег. «Это не мой конверт», — сказал он полицейскому и постарался, чтобы голос у него не очень дрожал. «Разве не у вас он выпал из кармана?» — спросил удивленный полисмен. «Нет, не у меня», — сказал Демба. Покачивая головою, полисмен осмотрел конверт. В таком случае его мог потерять только тот господин. Он подошел к прохожему, который перешел на другой тротуар незадолго до Дембы, и остановился перед витриной бельевого магазина. Полисмен отдал честь, и господин перед витриной вежливо приподнял свой котелок. Полицейский протянул ему конверт и сказал несколько слов, и незнакомец внимательно слушал его. Затем Демба видел, как элегантный господин повесил на руку серебряный крюк своей камышовой трости, взял у полицейского конверт из рук и пересчитал банкноты. Как достал из кармана записную книжку в кожаном переплете, тщательно вложил в нее банкноты и спрятал ее в боковой карман. И как он потом с благодарностью приподнял шляпу и стал удаляться размеренной походкой.